Глава 22. Феодосий разбудил меня затемно. «Вставай, Всеволод», — сказал он. «Сегодня воскресенье. Мы идем в храм, в деревню. Это 18 поприщ». «Сколько?» 18. «Да», — добавил Феодосий, — «я хотел сказать тебе, кто боится страданий, страдает уже от самого страха». Он вышел, а я пощупал свою трехдневную щетину и поднялся. Неужели Феодосий отвечал на мои вчерашние сомнения? Или его слова относились к тому, что мне никак не улыбалось вставать так рано и идти по камням 18 километров? Так или иначе, я встал. В небе египетской пустыни догорали звезды. Было прохладно. Феодосий не дал мне выпить ни глотка воды. Так в темноте и натощак мы отправились. Монах накинул на голову свой капюшон и быстро обогнал меня, погруженный в свои молитвы. А я, спотыкаясь на камнях, следовал за ним, наблюдая за розовеющим небом. Красота все-таки! Красота неописуемая! Через некоторое время мы вышли на широкую тропу, или, если хотите, на узкую дорогу. И тут я увидел, как по вливающимся в дорогу тропинкам идут монахи, так же, как и мой Феодосий, покрытые капюшонами и не глядящие по сторонам. Я видел, как двое, вышедшие к дороге, одновременно поздоровались друг с другом легким поклоном, и один пропустил другого вперед, на довольно приличное расстояние, чтобы не идти вместе. Наконец мы подошли к селению. Я увидел небольшие, построенные из камня и глины дома. Они располагались около дома, чуть большего по размерам, чем другие, и увенчанного башенкой с крестом. Видимо, это и был храм. Феодосий не дал мне поглазеть на селение. «Здесь общежительный монастырь», — сказал он тихонько, наклонившись ко мне, перед тем, как войти в храм. «Монахи вместе хозяйствуют и трапезничают. Каждому настоятель назначает и работы, и молитвы, по силам». «А мог бы я поступить сюда?» — спросил я. «Просто так спросил, надо понимать. Не думал же я на самом деле». Но Феодосий ответил мне вполне серьезно. «Монахами не становятся в один миг. 3 года трудов и молитв нужно пройти желающему. Тогда лишь может он надеяться на монашескую жизнь. Если я ослабею, и Господь не заберет, приду сюда». «Ну, до этого еще далеко, не мог не возразить я. Бегаешь ты так, что мне за тобой не угнаться. Сколько тебе лет?» «Скоро 70. Прошу, не разговаривай больше. Не будем смущать братью звуками чужого языка. Смотри на меня и делай, как я. Вместе со мной подойдешь к пресвитеру, когда положено». «Ничего себе! 70. Вот это да!» «Ну да, конечно. Не курит, не пьет, живет в пустыне, ест мало, двигается много. Здоровый образ жизни». «Опять я за свое! А каменное ложе? А отсутствие белков, жиров и витаминов? И жара днем, и холод ночью? А сон? Сколько он вообще спит? Я ни разу не видел его спящим». «Здоровый образ жизни тут не подходит. Тут что-то еще. Нет, даже поспорить с собой честно не могу. Прекрасно знаю, что тут что-то еще. Только притворяюсь, что не знаю. Сопротивляется мое внутреннее дерьмо. Вот так. Господи, помилуй». В храме монахи стояли по одну сторону, мужчины, видимо, миряне, по другую. Несколько женщин, покрытых темными покрывалами, стояли за загородкой. Я не мог разглядеть их лиц, сколько ни поворачивался и не таращился, пока Феодосий не дернул меня за край одежды. Тут раздался возглас священника, и началось богослужение на непонятном для меня языке, с непонятными для меня молитвами и песнопениями. Пресвитер был одет почти так же, как и остальные монахи. Лишь несколько атрибутов сана, не знаю, как их назвать, отличали его от других. Почти все песнопения монахи пели хором. Никогда раньше не слыхал я такого пения, не знал подобных мелодий, воспроизводимых мужскими голосами. Словно бойцы, спокойно готовящиеся к битве, словно солдаты. Так пели эти монахи. Мне хотелось подпевать, но я не знал, как.